Глава 1085. Проклятая любовь. Из древнего дьявола Тадзя яростно хлынула вся его дьявольская ци, сформировавшись над ним в огромную дьявольскую тень. Эта свирепая дьявольская тень жаждала вот-вот взлететь к небу, но вот алло-красный длинный меч навис над ней. Дьявольская тень глухо простонала и под давлением даже пошевелиться не смогла. В момент отсечения алло-красным длинным мечом дьявольская тень подняла руки, стремясь дать отпор, но вот внезапно с громким взрывом обе руки дьявольской тени были отсечены, ничуть не приостановив движение меча. Взгляд древнего демона Тадзя обнажил страх. Пусть другие и не знали происхождения этих четырех сокровищ святого, но он внимательно наблюдал, и первоначальные сомнения были отброшены назад нынешней твердой уверенностью. «Это сокровище изначального небесного Дао!» Древний дьявол вздохнул от удивления. Всюду раздавались звуки грохота. Дьявольская тень над ним не смогла удержать меч, и длинный меч, со свистом разрубив дьявольскую тень, устремился к Тадзя. В этот момент стоящий рядом Тянь Гюньцзы, с решительностью во взгляде махнув рукавом, в окружении света семицветия глубоко вздохнул и, указывая пальцем вперед, тихо прокричал: «Семицветия небесной судьбы! Волею неба и велением судьбы! Красной!» После этой фразы тело Тянь Юньзы тотчас задрожало. Из-за поясывающего его тело изнутри и снаружи света семицветия выделился алый цвет и устремился в сторону длинного меча, нависающего над древним дьяволом Тадзя. «Оранжевый!» Из оставшихся шести цветов выделился оранжевый цвет. В мгновение ока вслед за каждым криком все семь цветов — красно-оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый — один за другим отделились и, устремясь вперед, превратились в семицветную радугу. «Семицветие, слияние воедино, превращение в триграмму небесной судьбы!» Черные волосы Тянь Юньзы развивались без ветра. Вслед за последним криком свет семицветия начал вращаться и перевоплотился в семицветный водоворот. Из глубин водоворота постепенно выплыли три деревянных щита. Тянь Юньзы, схватив их, подбросил вперед. Эти щиты, сталкиваясь друг с другом, будто превратились в триграмму. Тянь Юньзы уставился на триграмму, но вдруг резко распахнул глаза и во время заклинания показал пальцем деревянные щиты. «От имени судьбы постичь Дао!» После этой фразы от этих деревянных щитов тотчас же повеяло необъяснимым дыханием ци. При его появлении даже алло-красный длинный меч приостановился. Словно какая-то сила внутри этих деревянных щитов просыпается, и вот она с грохотом вырвалась. В момент ее распространения все люди вокруг были поражены. Взгляд старца Кунь Сюй на миг застыл на Тянь Юньзы. В глазах появился странный блеск. «Путь Тянь Юньзы! Оказывается, это вовсе не судьба неба, а лишь одалживание изменений небесной судьбы, чтобы построить свое собственное понимание множества путей. С путем культивации этого человека он смог создать столь продуманный домен, его понимание путей настолько глубоко». Даже древний дьявол Тадзя к этому моменту начал догадываться и тяжело вздохнул. В его взгляде, устремленном на Тянь Юньзы, виднелся испуг с потрясением. Ван Ли неподвижно уставился на это исходящее от трех щитов дыхание ци. Он хорошо помнил это дыхание ци, ведь в его сумке находятся кристаллы из раны на голове древнего бога, добытые в пруду погребения бессмертных. От этих кристаллов видит почти одним и тем же дыханием ци, что и от этих трех деревянных щитов. Видя, что это дыхание отцы деревянных трех щитов все больше и больше сгущается, священный император Судзаку остановил свой взор, безо всяких колебаний вытянул вперед свою правую руку и в одиночку запустил третий уровень одного из четырех сокровищ святого, сокровища Судзаку, произнеся «Огненное небо!». Раздался звонкий звук алло-красного длинного меча. Огненное пламя над ним тотчас рассосалось и заполнило собой все небо. В этот момент казалось, будто бы сам огонь Вселенной являлся его источником. Заполнившее небо огненное пламя через прорыв в землях демонического духа проникло в звездное небо, и в одно мгновение почти половина территории Альянса планет оказалась под густым пламенем. От длинного меча стало исходить тоже дыхание ци, что и от деревянных щитов, но намного сильней. Священный император Судзаку опустил руку, и одновременно длинный меч, устремясь вниз, столкнулся с этими тремя деревянными щитами. Бабах! Под этим оглушающим звуком во всем пространстве распространилась ударная волна. Три деревянных щита сразу же раскрошились, даже семицветный водоворот начисто был сметен и бесследно исчез. Изо рта Тянь Юэнзы брызнула алая кровь. Сам он в бешенстве отступал назад. Длинный меч раздробил все преграды и опустился на макушку древнего дьявола Тадзя. В этот момент под яростным криком Тадзя в его межбровье начала стремительно сгущаться черная мгла. Это появился его истинный дух. Вырвавшись из межбровья с желанием противиться воле небес, он прямо направился к длинному мечу. Он древний дьявол, член одного из трех древних кланов, выступающих против воли небес. И сейчас, под давлением длинного меча, яростный рев древнего дьявола распространился на огромное расстояние. Но в момент появления его истинного духа засверкал красный свет в длинном мече, который был образован из крови в изначальном сокровище святого. Этот свет вылетел из длинного меча и опустился на межбровье истинного духа древнего дьявола. Эта кровь не является изначальным небесным Дао! Истинный дух древнего дьявола, душераздирающего, пил. Межбровье тотчас будто бы растаяло, кровь проникла в него. Его истинный дух попятился назад, вернулся в тело Цинлиня, хотел уже отступить. Но эта кровь прямо опала на его межбровье, образовав красную метку печати. Тело древнего дьявола Тадзя вздрогнуло, и он упал на землю. Тело священного императора Судзаку становилось расплывчатым. Он и так пришел в виде изначального духа, а применение изначального сокровища святого отняло у него слишком много сил. Ладно, первые два раза, но использовать его трижды. Из секты четырех святых сделать такое мог только он, но цена этого даже для него была немыслима. Его тело становилось все более расплывчатым, но он взмахнул правой рукой, и тотчас красный длинный меч устремился к отступающему Тянь Юэнзе. В одно мгновение меч его нагнал и нанес удар. Сразу после этого позади длинного меча появились и опустились на землю длинное копье лазурного дракона, Сен-Луна, лезвие белого тигра, Байху и алебарда черной черепахи, Сюань-У. Очевидно, священный император Судзаку имел намерение убить его. Вид у Тянь Юэнзы был свирепым, он резко поднял голову, в этот критический момент прикоснулся правой рукой к межбровью и жестоко отодрал наполовину третью метку печати. Всего лишь наполовину, но тут же появилась неописуемая аура, которая была в 10 раз могущественней. Она отразила атаку четырех изначальных сокровищ святых, принадлежащих секте четырех святых. Внезапно раскатился звук грохота, образовав ударную волну. Тянь Юньзы снова выплюнул полный рот крови, тело мгновенно сдвинулось, разорвало воздух, и он исчез. Красный длинный меч неподвижно висел в воздухе. Священный император Судзаку не нарушал молчание, тело его стало прозрачным. Глядя в сторону сбежавшего Тянь Юньзы, он покачал головой, промолвив: «Я уже стар. Если бы тогда, во времена расцвета моих сил, Тянь Юньзы не сбежал бы и от второго применения четырех сокровищ святого». Легко вздохнув, он посмотрел на окружающих. Его взгляд остановился на старце Куньсюй. Он медленно начал: «Старый друг, сегодня ты снова выступишь в качестве врага секты четырех святых». Старец Куньсюй помолчал мгновение, посмотрел на запечатанного на полу древнего дьявола Тадзя, потом на все еще висящее в воздухе изначальное сокровище святого. С его силой культивации, если в этот момент действовать, то единственное, чего он должен опасаться, это изначальное сокровище святого. «Сегодня я прибыл с целью вернуть давний должок Цинлиню. Нынче же ты запечатал древнего дьявола с помощью изначального сокровища святого. Это будет считаться. Разрешите откланяться». Все взвесив, старец отбросил намерение действовать. Он испытывал сильный страх перед изначальным сокровищем святого. И пусть сегодня сокровища не проявили такой силы, как в те годы, но стоит загнать в угол секту четырех святых, что вынудит их совершить жертвоприношение сокровищем кровью. Старец мрачно вздохнул, его тело покачнулось, и он помчался в небо, но на полпути обернулся и взглянул на Мубин Мэй. Мубин Мэй помолчала немного и, глядя в спину Ван Линя, закусив нижнюю губу, прошептала: «Дай мне взглянуть на него, пожалуйста. Только один раз!» Священный император Судзаку остолбенел, бросил взгляд в сторону Ван Линя, но ничего не сказал. Лицо Ван Линя было бледное, боль от ранения в теле была уже на пределе его терпимости, и изначальный дух вообще начинал рассеиваться. Слова Мубин Мэй прозвучали в ушах и заставили его тело вздрогнуть. Острая боль расползлась по его телу и обнажилась в глазах. Ван Линь не обернулся, тем более не ответил Мубин Мэй. но обратился к стоящему рядом священному императору Судзаку. «Сможете забрать меня в секту святых Судзаку?» Священный император Судзаку кивнул. «Заберите всех моих друзей, раненых из-за меня, пусть они восстановятся. Я соглашусь на все условия секты святых Судзаку». Священный император Судзаку слабо улыбнулся и, кивнув головой, сказал: «Можно!» Пока он это говорил, люди из секты четырех святых разошлись в округе и начали поднимать раненых. А что насчет людей из альянса культивации, так они начали отступать, в глазах виднелся страх. «Многие мои друзья потеряли смертное тело. Секта четырех святых поможет им снова конденсировать его. Мой уважаемый друг Сатунань был ранен странным ядом секты трупа Инь. Я возьмусь за это! Моему благодетелю Джоу И нужно, чтобы Ценлинь ожил. Я передам тебе смертное тело Ценлиня. Секта четырех святых поможет всем, чем только сможет. В землях демонического духа есть ученики, получившие мое наследие. Я скажу, чтобы их забрали и привели в секту святых Судзаку. Эти бессмертные из альянса культивации намеревались убить меня. Я хочу их изначальный дух». От взгляда Ван Линя на мгновение повеяло холодом. К этим людям он не был мягкосердечен, только жесток. Бессмертные не стали колебаться. Они мгновенно начали отступать и хаотично спасаться бегством. Во взгляде священного императора Судзаку сверкнул холодный блеск. Он, кивая, промолвил: «Легко!» Он махнул рукавом, и висящие в воздухе изначальные сокровища святого вмиг задрожали и разлетелись в четыре стороны, сметая все на своем пути. Встретив равнодушие со стороны Ван Линя, нижняя губа Мо Бинмэй снова закровоточила, в ее глазах появились страдания, и она громко крикнула: «Ван Линь! Я хочу видеть его! Прошу тебя, дай мне его увидеть!» Боль в ее глазах Ван Линь не мог видеть, зато знал свои мучения. Они настолько сильны, что и за всю жизнь рассеются. Ван Линь закрыл глаза, спокойно промолвив: «Я должен этой девушке одну гранулу медицинских пилюль за спасение моей жизни». Священный император Судзаку, улыбаясь, ответил: «Я найду способ отплатить за тебя. Область Куньсюй точно останется довольна. Что-нибудь еще?» Ван Линь помолчал, покачав головой, и тихо промолвил: «Идем». Священный император Судзаку махнул рукавом. Тело Ван Линя тотчас поднялось вверх за ним, и в окружении изначальной силы священного императора они помчались было в сторону пролома в землях демонического духа. «Ван Линь! Он мой ребенок! Я хочу видеть его!» Мо Бинмэй была бледна, ее тело дрожало, она уставилась на Ван Линя, а ее руки были крепко сжаты. «Ты недостойна!» — крикнул Ван Линь, резко обернувшись. Он всегда сдерживал свои чувства, все время сдерживал, но в этот момент он больше не мог. Его крик дал волю высвободиться все духовные боли, накопленные за эти несколько сотен лет. Он и так был тяжело ранен, а этот угнетенный крик мучений нескольких сотен лет затронул душу, и он выплюнул полный рот крови, в глазах у Ван Линя потемнело. Люди из секты четырех святых ушли, забрали всех, из уголков глаз Мо Бинмэй потекли слезы. Страшная боль продолжила расти в сердце, изо рта хлынула красная кровь, и она упала. Старик из Куньсюй тяжело вздохнул, взмахнул правой рукой и удалился с Мо Бинмэй. В воздухе остались лишь отзвуки его старческого голоса: «Проклятая любовь!»